Но перед тем, как к ней подойти, я для начала отправил колосс, Лагана и тень помогать другим моим тушкам и заставил Занозу заняться вначале выпусканием из портала групп моего роя, а потом и эвакуацией уже спасенных марлоков. Мирде, кажется, и для меня пришло время присоединиться к моим месами. Хаем, удивительно, что она все еще в сознании. Это из-за укрепления организма энергией. Извлечь занимательное устройство из черепа мутантки было относительно легко даже без магии. Делов-то ввести жгутики, привычно раздвинув плоть, а там уже обхватить и вытащить небольшой имплант – мелочь. Сложнее было улучшить самочувствие мутантки после воздействия устройства, но и это было не то, чтоб прям проблемой. Ну а после я предложил Гамбит сделать то, что и так собирался заставить делать почти всех мародеров. Зря я что ли их не убивал, не жрал и даже почти не калечил, а еще проследил, чтобы их свои же не прибили. Трибин, сменить одного дьявола на другого. Даже интересно, какую глупость я совершу следующий. Но да, конечно, я помогу вам. Отказ, вообще-то, не был предусмотрен в принципе. Просто в лишний раз отвлекать Амору на поцелуи не хотелось. Ты тоже помогу. Аналогично желание выдала и одна зеленоволосая, как оказалось, зайка. Все что угодно сделаю. А целоваться обязательно? Хаем, или все же не зайка? Волнуется? Ну, не то че, чтобы я б была против поцелуя. Она смутилась. Но я и так все, что пожалеете, сделаю. Какое интересное заявление, а какой странный коктейль эмоций на лице девушки. Можно мне уже вернуться в свое тело? И вот где-то в этот момент основа выдал мне новое задание и заставил отвлечься, дабы найти взглядом нужную мне личность. Хаем, за волосы, значит, я направился к ней. Ну, за волосы, так за волосы. Подошел, схватил за волосы, а затем потащил за собой, вновь размышляя и по ходу отдавая новые команды остальным, в том числе и новым союзникам. А бабушка, смотрю, сама себе могилу вырыла. Или я чего-то не знаю, на что она вообще рассчитывала, столь сильно отклоняясь от собственного плана. А для чего она тянет время, при этом параллельно самолично облегчая другим мне работу на других фронтах? Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, профессионалы же построили Титаник, безликий. С самого начала процесс с мутацией у Эммы пошел через одно место, возможно из-за нормальной и точно сильной души, а не ее слабого и лишь зародившегося в клоне суррогата, или Натаниэла что-то сделала, а то и мать, а может это произошло просто из-за банального эмоционального состояния самой Эммы в момент начала трансформации, но факт был налицо, пошел процесс сильно иначе от предыдущего, и пошел он явно в сторону того самого, заветного, чтоб его, четвертого варианта. И мне пришлось изрядно так попотеть и вывернуть себе мозги, дабы этого не допустить, ибо телепат телепатом, но полноценная смена существования, это не шутки, тут даже подобный разум может и не удержать целостность, а оно мне надо, не в подобных обстоятельствах уж точно, так что пришлось выкручиваться, и это было сложно, ибо мне сильно так осложняла жизнь скорость протекания процесса, который так и норовил превратить плоть моей будущей жены не в какой-то там банальный биоалмаз, а в чистую, чтоб ее энергию. Но я справился, хотя для этого мне пришлось даже силу через посох у моего пенька зачерпывать, как и сам посох использовать по максимуму, направляя процесс преобразования куда угодно, но не туда, куда он настойчиво так хотел пойти. Ну а после выправлять все назад или в бок, или еще куда. Ибо Эмми вот точно не нужна была полноценная звероформа белоснежного и очень большого песца, как и шерсть, как и дополнительные ушки, как и хвост, как и иные веселые внешние мутации, она у нас и так красавица. Но тут, тьфу-тьфу-тьфу, все было уже попроще, и благо я был в слиянии, а до того еще и видел куда и как мог потечь процесс уклона, а то точно что-нибудь запорол. Ну а так, а вот это мы сейчас и увидим. Я убрал жгутики и листики, до того оплетавшие обнаженную и очень соблазнительную фигурку, готовые их вернуть в любой момент назад и внимательно следя за каждым процессом обновленного организма Эммы. С виду все было в порядке, а еще с виду она все еще была похожа на человека, если не обращать внимания на такую мелочь, как отсутствие родинок и любых иных кожных дефектов, которых и до того, моими стараниями, у нее почти не было, да и мало кто сможет заметить разницу с ее старыми волосами. Цвет у новых ведь тот же, как и у глаз, да и меня сейчас больше волновало не тело, а разум, который все преобразование вот совсем не спал. Более того, весь процесс с мы с Эммой, можно сказать, общались. Правда, большая часть оного общения составляли мои просьбы к ней удерживать всеми силами свое «я» от распада и ее крики мне в ответ, полные страха, гнева и отборных трехэтажных матерных конструкций, а также предвкушение, как она будет кое-кому, кое-что отрывать. Так что я даже не дернулся в тот момент, когда небесно-голубые глаза Эммы распахнулись и полыхнули синевой в глубине зрачков, после чего мгновенно нашли виновного во всех ее переживаниях за сегодня и я еле устоял, прилипая к поверхности пола аналогом сил Петры. А вот улыбающуюся от уха до уха Натаниэлу снес мощный телекинетический импульс, впечатав ее в стену, после чего попытавшись там ее раздавить. Однако, белозубая улыбка, достойная появлению в лучших фильмах ужаса, на лице моей биологической бабки стала лишь шире. «Прекрасно, великолепно, прекрасно, великолепно», — вторил ей потусторонний голос Эммы, который заставлял дрожать воздух вокруг и, казалось, может заморозить саму душу, полностью оправдывая ее фамилию. Эмма медленно села и свесила ноги сложа, не сводя своего пылающего взора с обидчицы, под которым телекинетическое давление на Натаниэлу все росло и росло, соразмерно сиянию глаз. Под конец синева полностью затопила глазницы Эммы, а в повисшей тишине можно было даже услышать, как захрустели плоти явно не самые простые кости под нею моей новоявленной родственницы, улыбка на лице которой все так же не собиралась исчезать. А как иначе, мисс Фрост, ведь ваш телекинетический потенциал явно возрос. Заметила очевидное Натаниэла и постаралась ослабить резко возросшее на нее давление уже своим телекинезом. Частично у нее это получилось, она даже смогла отлипнуть от бетонной стены, активно покрывавшейся трещинами, но двигалась при этом моя родственница с явным трудом, словно под водой, многократно возрос, как и телепатический. Хм, видимо, сейчас Эмма давила не только телекинезом, хм, но последнее не сказать, что сильно. В голосе Натаниэла отчетливо проскочила досада. В ответ на последние слова моя зачастую чрезмерно любопытная блондинка утробно зарычала, а ее плоть стала обращаться в прозрачный кристалл, что по прочности лишь самую малость не дотягивал до алмаза. Последовавший следом рывок алмазного тела, был по своей грации и скорости достоин сравнения с рывком могучей, дикой кошки на охоте, ну или, песца. А сила, вновь впечатавшая в многострадальную стену Натаниэлу, могла поспорить с оною матерого гризли. Однако, до той же силы моей рыжей точно не дотягивала. Алмазное тело вышло чрезвычайно прочным, но вот сильным его называть было нельзя. Это было отчетливо видно по начавшим осыпать Натаниэлу ударам. Разумеется, обычного человека те бы быстро превратили в фарш, но вот Натаниэле они доставляли не то чтобы много проблем. Вот только, температура в помещении резко стала понижаться, а до того прозрачный кристалл стал мутнеть, а еще он начал менять свою форму. Мгновение, и звуки ударов алмазными кулаками, сменились на скрежет алмазных когтей, рвущих и кромсающих вначале костюм, а за ним и плоть Натаниэлы под ним, на минуточку, не уступающую в прочности стали. Вот теперь мою бабушку рвал когтями алмазный писец, большой алмазный писец. Да, силой биоалмаз похвастаться не мог, лишь прочностью, но ведь именно из-за этого столь эффективны те же алмазные сверла и диски, не так ли? Вот алмазные когти тоже ничем не хуже, особенно на могучих алмазных лапках алмазного писца. А если еще вспомнить, что при низкой температуре мало какой материал не становится более ломким, то черные ленты попытались оплести с виду дикое животное, но писец зарычал и ощетинился алмазной шерстью, став похожим уже не на писца, а некий его гибрид с ежом. Для обычного человека просто положить руку на подобные иглы, наверняка было бы достаточно, чтобы лишиться этой самой руки. Ведь тонкие алмазные иглы, возможно, даже поопаснее острых алмазных когтей будут, что Эмма наглядно и продемонстрировала, пройдясь по боку Натаниэлы хвостом, после чего величественный хвост украсился чужим мясом и кровью, промораживаемым и кристаллизующийся прямо на глазах. Температура в помещении продолжила быстро понижаться, а кристаллическое тело писца мутнеть, можно было даже заметить, как на нем стали появляются кристаллики льда. Морфизм, так еще и криокинез. Мда, ее пытаются порвать на части, отдирая от нее целые куски, из-за чего она активно так регенерирует, даже несмотря на свое местами промерзание. И все равно при этом Натаниэла продолжает улыбаться и оценивать. И вот почему я не удивлен, хи-хи-хи. Отбрасывать ему было бесполезно, она быстро подскакивала назад, словно дикий зверь, почуявший и не желающий упускать свою добычу. Ленты вот тоже были бесполезны, ибо та явно вознамерилась их по очереди все пооткусывать алмазными зубками, делая это с отчетливой брезгливостью на мордочке. А посему Натаниэла просто схватила алмазного песца телекинезом и подвесила перед собой. Песец зарычал и ощетинился, но не смог достать обидчицу даже хвостом, лишь ошметками промороженной плоти с того слетевшими. Занимательно. Она же не способна в этой форме более использовать телепатию и телекинез. Не так ли? Как и говорить, деловито поинтересовались у меня, но я не стал отвечать. Зачем? А с чего бы мне не говорить? Поинтересовался все еще очень злой писец из теперь очень мутного алмаза, что становился все темнее и темнее с каждой секундой. Голос писца с рычащими нотками был далек от человеческого, он словно звенел, но был более чем понятен. И правда, с чего бы ей не говорить, это же скорее изменение формы, а не полноценная трансформация в животное, можно сказать, память формы. И она все еще в здравом рассудке, что самое важное, я аж облегченно выдохнул, ибо насколько здраво она будет мыслить в кристаллической ипостаси, я не знал наверняка. О, даже так, оскалилась Натаниэла и вновь перевела взгляд своих алых глаз на песца, который в это время оценил свое положение и брезгливо повел мордочкой на свой не самый лицеприятный вид. Но тут отчетливая брезгливость сменилась любопытством, после чего вся шерсть песца вздыбилась и зашевелилась, а на пол начали падать кусочки промороженной плоти, а также кристаллики льда и крови. Хм, какое интересное решение по своей очистке, я оценил, и Натаниэла явно тоже. Значит, теперь вы, мисс Фрост, могучая телепатка и телекинетик в одной ипостаси и почти неразрушимая в другой, где обладаете полным иммунитетом к ряду иных воздействий, в частности к телепатии, а также способны к частичному контролю своей формы. Хм, так еще и с некими урезанным вариантом криокинеза, выдала свою оценку Натаниэла. Великолепный результат, друг мой. А исцеляющий фактор у нее есть? Последняя часть была вновь адресован мне. Из каких это пор я ей другом стал? А то уклона он явно отсутствовал. Что на фоне невероятной прочности не критично, но, да ох уж это но. Я улыбнулся, а писец оскалился. Есть. Правда, лишь во второй форме и достаточно слабенький. Слукавил я, ведь подобный исцеляющий фактор и правда можно назвать слабеньким, но он, если что, сможет... Как присоединить назад отколотые части, даже если ему разобьют на миллионы осколков, сможет, так и полностью восстановить недостающие, вплоть до трети общего объема, медленно, но сможет. Так что писец у нас не просто чертовски прочный, ибо алмазный, но еще и трудноубиваемый, ага, получившийся в итоге биоалмаз он такой, я старался. И ты ошиблась, Натаниэла, протянул я, наблюдая за тем, как писец уже полностью очистил свою шкурку и почти полностью почернел. «Это не криокинез», — спокойно сказал я, выдыхая пар и окончательно успокаиваясь, ибо эта способность явно работала как надо. «Вот как, а что же это?» — поинтересовались у меня с неимоверным любопытством. «И кстати, а почему она темнеет?» «Собственно, потому что это не криокинез, а...» «Хм, а как бы это обозвать-то?» «Я назвал бы это очень специфичным поглощением и запасанием энергии». Мои слова совпали с тем, как алмаз окончательно стал полностью черным. Черный и пушистый большой алмазный песец. Хе, брат бы оценил. Хи-хи-хи. О, кажется, до Натаниэлы дошло, почему именно у песца с момента зависания над землей и после очистки мордочка с каждой секундой становилась все кровожаднее и кровожаднее. Посмотрим, как ты переживешь и оценишь это, безумная сука. Прорычала Эмма и разинула свою пасть. А дальше весь накопленный заряд вырвался из этой самой пасти в виде антрацитового черного луча прямо в лицо Натаниэлы. Выпущенный Эммой луч не был пламенем или плазмой, ведь запасалась не материя, а энергия, причем, не только тепловая энергия, но это не было и лазером, ведь и фотоны не запасались. Однако это не мешало лучу сжигать все на своем пути, а что не сжигать, начинать это очень, ну очень быстро нагревать, плавить, а после разрушать. Совсем не от нагрева разрушать и плавить, а скорее от разрыва межмолекулярных связей. Очень любопытный вышел эффект. Будь на пути луча голова обычного человека, та бы тут же обуглилась до костей, а ее содержимое вскипело и запеклось до хрустящей корочки, после чего под воздействием луча все это рассыпалось бы в пыль, секунд за 5 в общей сложности. Но на пути луча была черепушка не самого обычного существа, прошедшего через уйму улучшения и направленных мутаций, из-за чего его плоть была малость попрочнее, так еще и прекрасно регенерировала. Так что в первые мгновения у Натаниэлы просто вскипели и выгорели глаза, вслед за глазами исчезли и волосы, а кожа с мышцами начали стекать словно воск, оголяя серый и блестящий череп с очень примечательным кристаллом в лобной кости. Череп, который очень быстро начал сравниваться по цвету с этим самым кристаллом. Кристаллом, что вскоре буквально лопнул и рассыпался в пыль, после чего Натаниэла все же смогла отвернуть луч в сторону все тем же телекинезом, банально повернув, быстро становящегося вновь прозрачным писца, крайне недовольного этим фактом писца, что своим лучом добра чуть меня не задел. Когда попытался извернуться и завершить свое черное дело, не вышло, жаль, но улыбку это все же явно стереть с лица моей бабки смогло, ей нынче нечем улыбаться, вот только почему мне кажется, что она сейчас там чуть ли не оргазм словила, хи-хи-хи, кажется, хи-хи-хи, поправка, она там точно оргазм словила, писец, хи-хи-хи, ТЦ, живучая тварь, сказал недовольно писец, приземляясь лапками на пол, а потом уставился на меня, а ты, засранец, почему стоишь и ничего не делаешь? А хороший вопрос, не правда ли? Именно потому что делаю кое-что в другом месте, честно ответил я, а потом пояснил. За мое невмешательство в твое тестирование, она не стала выпускать самых опасных морлоков, да и остальных выпускает с задержками, тянет время, что значительно облегчило работу моему третьему и пятому телу, да и второму тоже. А вот четвертому пришлось отдуваться по полной, и тут тоже Натаниэла явно тянула время. «Какая же она тварь!» — выплюнула Эмма, переводя взгляд на все еще подающую признаки жизни Натаниэлу, очень активно так подающую, можно сказать, оргазмирующую. «Друг мой, прими мое искреннее восхищение, ты превзошел все мои ожидания. Ага, мне тут дифирамбы телепатические поют, пока регенерируют. Как ты себя чувствуешь, Эмма?» — задал я самый важный для меня сейчас вопрос. «Знаешь, а прекрасно!» Сказал писец, вновь принимая форму алмазной девушки, а после и просто девушки из крови и плоти, предварительно отойдя от места своей очистки. Да, определенно прекрасно. Протянула Эмма, рассматривая свою руку, которую она будто на пробу превратила туда и обратно в алмаз. Но странно, добавила она, подумав, а это нормально, что я хочу жрать, убивать и трахаться. Вдруг спросила она и уточнила, не обязательно в таком порядке, и перевела на меня свои вновь сверкнувшие синевой очи. Это что, намек? Определенно разве тоже не уверен, но, если что, готов быть тем, кого она убьет и съест, меня не жалко четвертый, ты лучше не себя предлагай, а мародеров, вот их совсем не жалко, мда, ну и мысли у меня в головах бродит, хи-хи-хи, знакомо, хи-хи-хи, и еще раз, мда, ладно, когда не знаешь что ответить, лучше всего в ответ просто задать вопрос. После подобного стресса, а чего ты хотела после атаки руки на той неделе? Задал я вроде бы вполне логичный вопрос. Хм, и правда, глупость спросила. И на той неделе у меня после этого дела голова слишком болела, так что трахаться не хотелось, а вот жрать и убивать, это да, отмахнулась Эмма и вновь оценила свою руку, а затем заметила один важный факт. Мне бы одеться, тут холодно, и поежилась. Стоп, а где мой браслет? Обозначенное украшение, которое точно теперь придется переделать более чем полностью, было быстро найдено, притянуто к себе телекинетически и одето. Покуда часть меня отделилась и изобразила на Эмме обтягивающий белоснежный комбинезон. «Спасибо», — оценила Эмма появление наряда. «А можно что-то более мне подходящее?» Комбинезон сменился белоснежным костюмом, прекрасно подчеркивающим ее талию и грудь, со столь же белоснежными сапожками на высоком каблуке. «Прекрасно. А еще я хочу, чтобы эта тварь сдохла», — указала она брезгливо пальчиком на Натаниэлу, у которой уже наросли на черепе мышцы, местами появилась кожа и начали появляться глаза, а также длинные черные волосы, но проплешинами, из-за чего видок был тот еще. «Я пока не могу напасть на нее», — сказал я, сделав ударение на слово «пока». «А еще я хочу, чтобы та сучка, которая напала на нас с Аби в нашей квартире, тоже поплатилась за все хорошее». «Ммм, злая Эмма, не на меня злая, что важно. И, кажется, все же малость неадекватная. Или это все же мне лишь кажется? Кажется определенно Эмма, как Эмма согласен с остальными. Хи-хи-хи, кажется. Хи-хи-хи, ну ок. Стараниями моего четвертого тела у той уже сломано и треснуто несколько костей, повреждены некоторые внутренние органы и органы слуха, попадание под звуковую атаку даже вскользь, мало кому здоровья прибавляет, да и во время боя ее свои же задеть умудрились. Но если хочешь, я могу ее к тебе привести хоть сейчас, оценил я происходящее не так далеко. Можешь, у нее вновь засияли глаза, будь тогда так добр привести ее ко мне, волоча за волосы, она мило улыбнулась. КХМ, я улыбнулся в ответ и пожал плечами. За волосы, так за волосы, ну а что, если дама просит, мне не сложно, ей приятно, да и в два тела тут мне явно будет сподручнее, уже волочу, основа. Спасибо, Генри, ты такая душка, мне положили кристаллическую руку на щеку, продолжая мило улыбаться, из-за чего холод начал медленно промораживать мне верхний слой плоти вместе касания, но я и не подумал дергаться, и это не осталось незамеченным самой Эммой, но она вот тоже и не подумала убирать или изменять свою руку, а лишь спросила, указав второй рукой на все еще живое обстоятельство. «Так когда, говоришь, можно будет убить вот ее?» Продолжая при этом очень, ну очень мило улыбаться и сиять глазками, а также ресничками хлопать. «О, я бы не стал так торопиться, мисс Фрост», напомнила о себе это самое уже вполне здоровое, но с виду хоть потрепанное, из-за поврежденного костюма, обстоятельства. ХМ, а костюмчик-то у нее тоже восстанавливается. Просто значительно медленнее тушки. А вот кристаллу нет. Запомним. Из какой же это стати? Поинтересовалась Эмма и все же убрала от моего лица руку, вновь начав недовольно буравить сияющими глазами Натаниэлу, явно ожидая, когда зарядится лишь ее рука. И вот в этот раз, судя по сиянию глаз, Эмму уже вряд ли остановит телекинезом. ХМ, ну причин так-то много, но давайте я просто озвучу тройку основных, покуда ваш будущий муж, мисс Фрост, и мой будущий союзник на пути к моей заветной цели окончательно не нейтрализовал последний, сдерживающий его от поспешных и столь желанных вами действий, фактор. И вот почему Натаниэла вновь улыбается, что-то мне это не нравится, я о чем-то еще не знаю, как оказалось, я вообще об очень многом не знаю, в частности о том, почему это гениальное чудовище решило вдруг пересмотреть свои изначальные планы, дабы окончательно убедившись в моих способностях, как раз и выдать нам с Эммой эту самую тройку основных причин. Ну, первая была достаточно банальная. Для начала, я хочу, чтобы ты знал, мой друг, что я уже отправил данные и внес правки в свою программу возрождения, в частности по разнообразию генного материала моих клонов. Эх, да, эта тварь все же поняла, сучка такая, как именно я ищу кого-либо, даже смогла заметить некие возмущения и резонанс тех, кого я искал и нашел. Так что уже полученные мною образцы ее ткани и запомненный слепок ауры смогут мне помочь лишь в убийстве и выслеживании именно данной ее тушки, которую она готова списать хоть сейчас, она прекрасно знала на что шла, запуская вторичную мутацию у Эммы. Во-вторых, ну со второй причиной все тоже было более чем понятно, это были плюсы от нашего будущего сотрудничества в виде тех же финансов, технологий и обмена знаниями, ну а также минусы от нашего возможного противостояния, где сегодняшний инцидент покажется даже не разминкой, а так, мелочью не заслуживающей внимания. В целом ничего нового тут я не услышал и не узнал, это было сказано скорее для порядка Эммы, дабы та услышала, осознала, прониклась и смачно выругалась. Ну и в-третьих, третья по значению – но далеко не по значимости, эх, да, вот тут-то и крылось самое важное и интересное, ибо, вообще-то, как ни странно, но Натаниэла не любила сражаться и лично участвовать в сражениях от слова совсем, я считаю, что беспричинная и неоправданная жестокость, это невежество, а невежество, величайший враг науки, как можно догадаться, ключевые слова в этой фразе, это беспричинная и неоправданная, и с ее точки зрения, все произошедшее и сейчас происходящее – это лишь следствие ее необходимости оценки меня, моих знаний, моих талантов и моих способностей, ну и упущенного ею в последние 15 лет времени, сильно так поджимающего ее времени из-за, собственно, этой самой третьей причины, скорого пробуждения ее создательницы. Да, у этого чудовища была создательница и, как можно догадаться, столь же непростая, как и она сама, создательница, что и провела когда-то первичную и вполне себе направленную мутацию тогда еще Натаниэля Эссекса, а после выдала ему ряд технологий на столетия опережающие его время, и если кто-то думает, что это все, чем может похвастаться данная личность, то этот кто-то сильно так ошибается. Так что тут выругалась уже не только Эмма, но и я, грязно, на эльфийском, так еще и всеми пятью тушками сразу. Энна Сабахнур, апокалипсис, древнее существо, что где-то там нынче дремлет и вскоре проснется, после чего увидит, что данное почти 200 лет назад поручение ее творению было выполнено 15 лет назад, в связи с чем Натаниэла и торопилась после своего воскрешения, дабы провести побольше опытов, получить побольше данных, ну и вообще сделать и успеть всего побольше, ибо после пробуждения ее создательницы с этим могли возникнуть некие сложности. С ее точки зрения не то чтобы большие, но работу осложняющие, ведь ее цели может и не противоречили целям апокалипсис, но, ох уж это но, жирное такое и большое но, ибо идеалом мира Энна Сабахнур видела. Ну, скажем так, если бы она жила в моем родном мире, то ее бы там вот вообще, наверное, все бы устраивало. Ну так что, Безликий, как ты смотришь на то, чтобы спасти этот мир в том виде, в котором он ныне существует? Или как ты смотришь на то, чтобы я при этом был по ту сторону баррикад? Или тебя, в отличие от твоих текущих союзников, устраивает видение будущего этого мира моей создательницы? В этом случае у нас еще меньше причин конфликтовать. Эх, спасти мир, какое, чтоб его, заманчивое предложение. Хи-хи-хи, а ведь Натаниэла, это не Бакута, ее под дерево не посадишь и забудешь, да и душу ее скармливать, что демонам, что моему пеньку, бесполезно, срать ей на свою душу. А еще она, возможно, даже более умная, а то и более коварная тварь, нежели Бакута, которая в любом случае ничего не теряет, ибо союз она хочет малость, специфичный. И самое смешное, что формально она даже не собирается кого-либо предавать, тем более что формально она своей создательнице даже не верна, она верна своим договоренностям с ней, в связи с чем возникает очень интересная ситуация. Откажусь сейчас сотрудничать, пошлю ее лесом или убью, ну так потом все равно начну, когда ее создательница проснется, а это случится в ближайшие несколько лет, и устроит веселье мирового масштаба, ну и меня под себя подомнет в процессе, а Натаниэла в этом ей подсобит и за меня словечко замолвит. Соглашусь, еще лучше, она в этом случае просто гарантирует свое невмешательство в будущий конфликт, любые результаты которого ее вот тоже устроит, она об этом так или иначе позаботится. Сам займу нейтральную позицию, ну так она рядышком постоит. Это я, конечно, сильно упрощаю, но смысл, думаю, понятен. Начало нашего сотрудничества лично для Натаниэлы, это лишь вопрос времени, ибо конфликт с ней мне не выгоден от слова совсем. Хи-хи-хи. И ну спасибо, мать удружила. Хи-хи-хи. Пожалуйста, сказал первый голос. Хи-хи-хи. И я же говорила, что он нас еще поблагодарит. Хи-хи-хи. Вторил ему второй. Хи-хи-хи. Заржал весь оставшийся хор. Эх, что-то мне опять захотелось вот просто взять весь свой зверинец в охапку и переехать на планету поспокойнее. Хи-хи-хи. Можешь попробовать. Хи-хи-хи. Там тоже весело будет, да, новая порция коварного смеха была мне ответом, и будто мне было мало надвигающегося где-то там пиздеца в виде войны за камушки, где вскоре я смогу провести разведку боем благодаря, наверняка, уже скорому возвращению Лаки, а также прикидывание в уме, каким это чудом я буду помогать Занозе прибивать ее бывшую учительницу, дабы та не открыла одну милую дверку, а тут еще и это, да, у меня просто слов нет. Даже матерных. Так еще и ситуация тут выходит, когда любой выбор хреновый, ибо Натаниэла сама по себе как возможный союзник, слабо говоря, не подарок, а как возможный враг так и вообще. Впрочем, я наверное тоже, но почему-то мне от этого не легче. Ну и о каком выборе я пожалею меньше всего? Поинтересовался я совсем не у пустоты и не у матери, а у Эммы. А, удивилась платиновая блондинка и непонимающе захлопала своими все еще сияющими глазками. Нет, ну а что, неужто я сам все должен решать? У меня вон и так тут рядышком возникла еще одна проблемка, над которой мне теперь вот тоже придется думать. Ибо после разборок в зале с мародерами, в процессе которых моя четвертая тушка отправила одну интересную нематериальную сущность, не демона, но и не духа, однако явно близкую к ним, познакомиться с Флорой, и та данную сущность закономерно в бараний рог скрутила. Так вот, глядя на это я прикинул и решил, что поступлю также и с двумя другими местными нематериальными сущностями. И если тот же живой ветер Флора тоже вот достаточно легко захомутала, то вот живую молнию, нет, да, та немножечко сбежала, по дороге спалив в округе моего дома половину электроприборов, Короче, упс, так что лучше я пока подумаю, что мне делать с этим. Да и порой выслушать чужое предвзятое мнение бывает полезно. А следовательно, улыбаемся и изображаем на лице неподдельный интерес к ответу Эммы. Ты это сейчас на полном серьезе спросил? Разумеется, Эмма, я что, плохо изображаю интерес? Хм, мисс Фрост, прежде чем ответить вашему будущему мужу, я хотел бы вам кое о чем напомнить. Привлекла к себе внимание Натаниэла. Помнится, при нашем первом с вами разговоре и знакомстве, вы выразили одно желание, а я обещал его учесть в будущем. Знаете, а я вот даже не знаю, на что мне было более интересно смотреть, на лицо Эммы, смотрящей на последовавшие действия Натаниэлы, или на сами действия. А то я как-то не привык, что кто-то помимо меня может вот просто взять и вскрыть самому себе грудную клетку, распахнув ее на манер шкафчика, дабы открыть чудесный вид на свой внутренний мир и предоставить возможность вырвать самому себе сердце. Да, лицо Эммы при этом успело выразить непередаваемую гамму смешанных чувств, но к ее чести надо отметить, что она довольно быстро взяла себя в руки, подобралась и поинтересовалась. Она же из-за этого все равно не сдохнет? Да, не очевидно, спокойно задала в ответ мой любимый вопрос сама же Натаниэла. Не сдохнет, подтвердил я очевидное и пояснил. Даже не упадет на пол, она уже изменила свою печень, дабы в отсутствие сердца-то гоняла кровь. Данная информация явно расстроила Эмму, но никак не помешала ей с видимым удовольствием и интересом на моське протянуть свою уже полностью потемневшую алмазную руку и обхватить ладонью бьющийся орган. После чего она не стала его вырывать или даже сжимать, а поступила интереснее, она просто выпустила весь накопленный в руке заряд прямо в грудной клетке, причем, более чем не направлено, а говорил, не упадет, выдала она, довольно смотря на упавшее и хрипящее тело, у которого сгорели не только легкие, а сердце так вообще превратилось в пыль. Хм, и, говоришь, печень теперь кровь гоняет? Да, протянула Эмма, деловито примиряясь к тому месту, где у Натаниэлы была печень, при этом обращая свою вторую руку в алмаз и придавая кончикам пальцев на ней форму когтей. И тут в помещение другой я втащил за волосы, бойко матерящуюся и шипящую от боли Регину Вингрейд. Доставку заказывали, поинтересовалась моя четвертая тушка и лучезарно улыбнулась. «МММ, а ты вовремя». «И, разумеется, заказывали», промурлыкала Эмма. «Дабы не заострять ваше внимание на том, как новоявленный большой черный писец местного отражения мира Марвел одной младшей из творцов выпускает пары накопившийся стресс с одним из самых примитивных способов – насилием, причем, не только физическим, ибо Эмма Фрост еще и телепат, а после высказывает свое очень предвзятое мнение относительно Натаниэла и секс своему будущему мужу. Автор предлагает немного отвлечься и перенести вашу фантазию и внимание на менее важные события, кое-где на Земле почти в то же самое время. Старина Фиделя Алехандро Кастро Рус, обычный кубинский пенсионер, которому в этом мире не довелось побывать лицом революции, им была его первая жена, и главой государства, он и сейчас являлась его младшая сестра. Да, совсем обычный пенсионер, которого уже не первый год мучили разные болячки, далеко не только возрастные, ибо пережить три почти удачных покушения и не обзавестись при этом болячками было бы сравни чуду, и чуда не произошло. КХМ, КХМ. Так вот, старина Фидель отдыхал, наслаждался свежим воздухом и просто рыбачил в уютной бухточке на берегу его родной Кубы к западу от Гаваны, вдали от жен, детей, внуков и государственных проблем. Было раннее утро, а в воздухе чувствовались отголоски недавнего дождя, что вскоре обещало начало прекрасного клева. Но тут идиллию спокойной, а главное одинокой рыбалки нарушил громким, можно сказать, оглушительный всплеск воды, после которого на берегу появилась могучая и странно одетая незнакомка. Очень странная незнакомка, ибо ладно купаться в предрассветных сумерках, но купаться при этом в одежде, отчетливо отдающей временами Древней Греции и столь же Древнего Рима. Незнакомка огляделась, нашла взглядом старину Фиделя, улыбнулась во все свои 32 зуба и, подойдя к нему, выдала на чистейшем испанском: «Старина, а ты случаем не подскажешь, где я?» «Случаем подскажу», спокойно кивнул Фидель, про себя задаваясь вопрос, а как она миновала охрану, и чем, собственно, занимается последняя. «Ты к западу от Гаваны, девочка?» Ответ незнакомку явно чем-то озадачил. «Спасибо, старина. А Гавана — это город?» «Да, хотя стоп, а я в какой стране?» «А, какие у нее интересные вопросы?» «Это Куба, девочка, очередной ответ ее вновь озадачил и явно еще сильнее, чем раньше. Прекрасно, и вновь ни о чем мне не говорит. Последнее она пробормотала себе под нос, но старина Фидель ее прекрасно услышал. «Слушай, старина, а Куба далеко от Америки, а?» Задавая этот вопрос, странная незнакомка почесала себе затылок, а потом уточнила. «Северный, да не очень, самое оно для размещения тут ракет. По прямой вон в ту сторону», — махнул Фидель на бухточку. «До того же Майами километров 300 будет, а до Ки-Уэст так вообще всего 150. О, уже лучше!» Взбодрилась девушка и вновь пробормотала себе под нос. «Про Майами я что-то точно слышала», а после добавила уже громче. «А до Нью-Йорка отсюда далеко, и за указание направления тоже буду крайне признательна». Ну и вопросы у нее. «Направление тоже, Нью-Йорк расположен дальше по побережью после Майами», пояснил старина Фидели, прикинул. «Отсюда по прямой этак в паре тысяч километров всего, как раз в пределах дальности полета баллистической ракеты средней дальности». «О, так это ж совсем близко», — обрадовалась незнакомка. «Ну, для ракет да, близко», — согласился Фидель. «Спасибо, старина, ты прям меня выручил. И извини, что отвлекла от рыбалки. И, кстати, у тебя клюет». «И правда клюет», — флегматично согласился Фидель. «Ну ты бывай тогда». Добродушно махнула странная незнакомка и пошла обратно в воду и нырнула, после чего раздался очередной громкий подводный всплеск, умудрившийся поднять неслабую такую волну. «Хм, видимо, в Нью-Йорк поплыла», — отметил очевидная старина Фидель. «И неужто у меня и правда начались проблемы с головой? Вот в ЦРУ-то обрадуются, что их дезинформация впервые попадет в точку. Хм, надо бы доктору, что ли, позвонить. О, а вот и охрана бежит. Так мне это что, не показалось?» Где-то недалеко в Мексиканском заливе, одинокая голова с прекрасным конским хвостом, сейчас изображающим водоросли, покоилась на дне залива и недовольно шевелила губами под маской, не создавая при этом ни звука. Но если бы кто-то смог заглянуть под маску и умел при этом читать по губам, то он услышал следующее. «Ну, автор, ну, скотина, ну, погоди, я же выберусь отсюда и по полной спрошу, куда ты, сука такая, запихнул обещанные мне в отпуск тентакли». Но, разумеется, тут на глубине не было никого, кто бы смог разобрать, что говорит какая-то там голова, так еще и под маской. Зато тут были осьминоги, каракатицы и один очень интересный гигантский спрут, что как раз заприметил странные водоросли и то место, откуда они растут. Где-то в штате Нью-Йорк внутри проводов. Когда-то ее звали Рей Картер, но она этого сейчас не помнила, да и не звали ее так уже очень давно. Берсерка, вот что стало ее настоящим именем в последние годы ее жизни, но и этого она уже не помнила, она сейчас вообще ничего не помнила и не знала. Вторичная мутация позволила ей стать тем, чем она раньше могла лишь управлять, электричеством, взамен лишив воспоминания того, что обычно призвано называться сознанием и разумом. Она и просто не выдерживала и распалась в потоке того, что не могло хоть как-то осмыслить, осознать и принять. Так что сейчас она ничего не помнила и не знала, но нельзя было сказать, что она не мыслила, просто вели ее сейчас скорее непонятные пока даже ей самой новые инстинкты и новые желания. Да, желания. А что должно желать живое воплощение электричества? Чего вообще желает любое живое и хоть как-то мыслящее существо? Разве не банально жить, есть и размножаться? А что должно есть живое электричество? Ответ подсказывали инстинкты и спокойно вели ее по проводам к источнику еды, очень быстро вели, ибо ток в проводах перемещается очень быстро. От трансформатора к трансформатору, от подстанции к подстанции, а оттуда уже к источнику, к электростанции. Вначале к одной, покуда она не поглощала там все, а затем и ко второй, а потом и к третьей, пока и в ней не иссякала еда. И возможно, этому миру сильно повезло, что на пути живого электричества так и не попалось ни одной атомной электростанции. Но вот, после вкусного обеда о себе напомнили иные инстинкты, присущие любому живому существу, и она почувствовала нечто похожее на нее саму и двинулась по проводам к нему, сородичу. Он звал ее, она чувствовала его, как и то, что его тоже в чем-то держали и не кормили, как и ее саму совсем недавно, а значит, она ему поможет. Так, у пока еще безымянной электрической сущности появилась первая мысль и первое желание. Так, она нашла Зазакса в одной тайной лаборатории. Лаборатории, чья владелица нынче вот тоже решила забыть свое старое имя после своего преображения в том году и начала называть себя лидером. Но это пока совсем другая история, так что вернемся к текущей. безликий. Удивительно, но Эмма не убила Регину и даже не вскипятила ей мозг, и даже ничего у нее не отгрызла, как и не стерла сознание, а просто избила, местами обморозив, после чего я тупо лечила и она опять ее избила, ну а затем заставила оную телепатку уснуть и видеть очень интересные сны, с чертиками, вилами и котлом. Потом с ней закончу. А, так она просто начала, это многое объясняет. И спасибо, что подождали, товарищи безумные монстры. Под конец фразы она даже хохотнула. Это же хороший знак. Да, кажется, не совсем, ибо после Эмма собралась с мыслями и предложила мне рассмотреть предложение Натаниэлы. Если я, конечно, скотина такая, не могу все же прикончить эту безумную суку, желательно жестоко и очень болезненно, так еще и сразу с ее этой создательницей, тем более что та пока где-то там спит. Даже если бы я захотел вам сказать, мисс Фрост, где она сейчас находится, то не смог бы, я банально не владею данной информацией. И я очень рад, что вы, даже будучи в столь стрессовой ситуации, можете здраво рассуждать. Иди в задницу, безумная тварь. Я искренне надеюсь, что Генри пошлет тебя куда подальше. Но я и не могу отрицать того, что если ты сказала правду, а ты, судя по лицу этого засранца, так и сделала, то твоя создательница еще большая проблема, нежели ты сама. Это зависит от точки зрения. Только и ответила на это Натаниэла. Сдохни в муках, пожалуйста, с твоей безумной точкой зрения, продолжила исходить ядом Эмма. Мда, приплыли. Я вообще-то думал, что Эмма просто предложит ее убить или послать куда подальше, с условиями вооруженного нейтралитета, а то и открытой войны, но, да уж удивила меня Эмма. Но вернемся к вопросу с Натаниэлой, где-то там спящей хренью с черт знает какими способностями принесла бы в таких технологиях, а главное с очень такими шикарными планами на будущее данной планеты. Так, и что делать-то? Запереть не могу. Убить? Запросто, все здания уже под моим контролем. Вот только через месяц она вновь возродится где-то там и даже если будет после этого работать тайно и не отсвечивать, то после окажется в компании этой ее Энны Сабахнур, со всеми своими достижениями за это время, и смотря на текущие достижения, то те, что будут после. Мда, так себе картина. Я как раз такую же представлял с собой в главной роли. Отпустить, те же яйца, только в профиль. Сотрудничать, с ее-то методами, да меня мой же зверинец как итог с потрохами сожрет. ХМ, методами. ХММ, а это идея. Но согласится ли, а если нет, ну тогда это будут уже не мои проблемы, а ее, ибо я предлагал. Знаешь, Натаниэла, я, пожалуй, и правда могу рассмотреть вариант нашего дальнейшего сотрудничества. Ожидаемо, кивнула моя биологическая бабка, довольно улыбаясь, но при некоторых условиях. Логично, вновь кивнула она, ну я и начал перечислять. Хочется мной работать, да пожалуйста, но только по моим уже вполне обрисовавшимся для меня самого правилам. Так что по мере перечисления улыбка Натаниэла как-то так сама собой начала исчезать, а вот на лице Эммы-то прямо расцветала. Хотя казалось бы, чего я такого потребовал-то, всего-то немного пересмотреть ее методы и нормы, нарисовав те самые рамки, которые у нее явно отсутствуют от слова совсем. Формально, я не требовал так-то ничего такого, ибо, а чего такого в использовании для экспериментов лишь клонов и того самого великого моделирования. Она ж в него может, может, вот пусть и использует. Я даже помогу. Мы ж на сотрудничество договариваемся и я буду сотрудничать, но в рамках, как и буду следить за их соблюдением. И если она за них выйдет, ну тогда я сделаю с ней то, что планирую сделать с ее создательницей, когда найду оную. Боюсь, она тебе не по зубам, друг мой. Это мы еще посмотрим, Натаниэла. В крайнем случае перееду, о чем я даже сообщил и чем явно непомерно удивил данное чудовище. По всей видимости, даже ее гениальный мозг явно не мог осознать, что планету-то, вообще-то, оказывается, можно взять и покинуть. Так что я продолжил излагать свои разумные требования к возможной союзнице, ну и под их конец я банально просто не смог удержаться, чтоб не подгадить в них, ибо я вот совсем не доброе существо, и мне вот совсем не понравилось то, что тут сегодня произошло. Я не совсем понял последнего требования. Да, и что же в нем непонятного? Поинтересовался я, это же буду тоже я. С моей точки зрения это не так, другое тело, другая душа, другое существо, а договариваюсь я именно с тобой, Натаниэла. Да и можешь ли ты гарантировать, что твоя создательница не откорректирует данные твоей личности на сервере. Он же создан на основе ее технологий, не так ли? Это так, вынуждена была она признать. Но я планировал, как итог, вернуть себе мужское тело, когда найду или выращу подходящее. А исходя из последнего требования, если я в него переселюсь стандартными для меня методами, то нашему соглашению придет конец. Да, я вот совсем не удержался. Да и прервать мое резервирование памяти на сервере. Вот совсем-совсем не удержался, но так она хотя бы будет опасаться смерти ее текущего тела, из-за хотя бы банальной потери результатов. Это мои условия, Натаниэла, и я не вижу среди них принципиально для тебя сложных. Да, есть минусы, но плюсов в теории для тебя больше. Резюмировал я и закончил, предвкушающе улыбнувшись. Ну так что, ты согласна или я убиваю тебя, а то, знаешь ли, мне и так еще разгребать все то, что ты тут устроила. И ты мне в этом, кстати, тогда поможешь. Ну а что, она ж нагадила, ну так вот пусть и помогает убирать, или подыхает. Плакать по этому поводу я точно не буду. Глава 42. Хрупкий мир стократ лучше беспощадной и опустошительной войны, сказал один мудрец. Согласен, тем более что в нем так удобно готовиться к этой самой войне, вторил ему второй, безликий. Знаете, наверное, последнее, чего ты ожидаешь, идя спасать мутантов от очередного безумного ученого, что это самое спасение закончится за кружечкой горячего и ароматного чая в компании этого самого безумного ученого обсуждением того, как бы обратить или нивелировать пагубные последствия отработки онным ученым новой и крайне опасной процедуры на тех самых спасенных мутантах. Впрочем, наверное, еще меньше ты подобного ожидаешь после того, как данный безумный ученый еще и умудрился похитить твоих близких, покопаться у них в головах, благо не в прямом смысле угрожать им, ну и проделать все то, что Натаниэла проделала, но ты ее после этого вот все равно не убил, предварительно замучив с особой жестокостью и цинизмом, а заключил с ней соглашение о дальнейшем сотрудничестве, хоть и на своих условиях, но, хи-хи-хи, вот чем я при этом, вообще, думал, а, хи-хи-хи, вопрос, разумеется, риторический, или скорее крик души, ибо чем, а главное как я при этом думал, я прекрасно осознаю, причем, думал я при этом просчитывая ходы наперед и подходя максимально прагматично и логично с точки зрения собственной выгоды, но, ох уж это но, мда, как-то мне это вот все равно не помогает отделаться от мерзкого и гнилистого привкуса поражения, давненько я такого не чувствовал, это же безумие, профессор, безликий окончательно сошел с ума, а ведь Джина недалека от истины. Впрочем, окончательно сошел с ума я еще полвека назад. Она же превратила Марлоков в это, пыталась нас всех там убить и лично нам с вами поджарить мозги, а вы с ней тут теперь чай пьете. Попрошу, милочка, но я ни в коем случае не пытался кого-либо убить. Вставила свое веское обсуждаемое. Хе, ага, не пыталась, серьезно не пыталась. Вот смысл ей убивать столь прекрасный материал для опытов и исследований, вот захватить, посадить в уютную камеру с ошейником-подавителем, внимательно изучить геном и способности, а после провести опыт по вторичной мутации, вот это бы все она проделала с удовольствием, но убивать не еет. Что-что, Герку и Панду телепортировали, так последнюю еще и по частям, печальная накладка нерадивой исполнительницы, новенькая, буквально позавчера работать начала, бывает, накладка, бывает, ярилась Джина. Ну да, спокойно кивнула Натаниэла и пояснила, когда дело доходит до открытого противостояния, подобное, частое явление, тем более, что вначале я не мог уделить должного внимания контролю ситуации, а был занят, в частности тем, как вы выразились, милочка, поджариванием вам мозгов, пояснила Натаниэла таким тоном, словно говорит с маленьким ребенком и рассказывает ему прописные истины. Кстати, по поводу последнего, она перевела взгляд на Ксавье. Шарлин, разреши поинтересоваться, а почему у твоей воспитанницы телепатки столь плохая база по защите от чужих телепатических атак? Мне не показалось. Шарлин подобный вопрос реально смутил, да и мисс Фрост следовало бы поработать над этим аспектом своих умений, а вот это было уже сказано мне, на что в ответ у меня в мыслях раздалось недовольное фырканье. Я и без ее замечания и советов знаю, над чем мне стоит поработать. Да, Эмма с нами отсутствовала физически, будучи сейчас во дворе школы с моим зверинцем и сестрами, что ей нисколько не мешало утолять свое извечное любопытство, слушая моими ушами и смотря моими глазами, Параллельно исходя ядом в моей пустой головушке и задирая нос на публике, вовсю хвастаясь там своими новыми силами, ибо она же теперь, по сути, одна из сильнейших мутанток мира, хотя она и до того не бедствовала. Но вот как таким не взять и не похвастаться, тем более после ее столь триумфального возвращения-то, где она вся такая в белом дефилировала и одной рукой тащила за волосы, матерящуюся и обжигающую руки об ее кристаллическую плоть Регину, а второй вела за черную цепь поводок Натаниэлу, закованную в черные, вот не поверите, но совсем не цепи, а скорее уж в целый смирительный комплекс из кандалов, цепей, странной конструкции на груди и спине, а также еще более странного шлема, обруча с маской, в которой еще и кляп с глухой стальной повязкой и даже затычки для ушей изначально были предусмотрены. Вот черт его знает, как это обозвать, но мои змейки явно выпендрились на пару. Никак мое отношение к Натаниэле почувствовали, кхм. Ну так вот, Эмма вся из себя такая красивая продефилировала, величественно сгрузила телепатку X-менам, с наказом далеко не убирать и демонстративно сменив состояние своей плоти, после чего она гордо передала мне поводок Натаниэлы, клюнув меня в щеку, и пошла дальше, оставляя за собой очень интересный такой темный шлейф, порождаемый словно странный пар ее белоснежной кожей, а также струящийся из ее развивающимися на ветру, которого нет, словно живые и ставшие черными, как сама ночь, волосами. Картину дополняли еще клубящаяся в глазах темнота, в глубине которой сияла пара синих звезд, ну и развивающийся у Эммы за спиной более обычный плащ, разумеется, белоснежный, и смехом на плечах, как можно догадаться, данная картина прямо мегатонны пафоса производила, да и самый конец дефиле вышел. Эмма подошла к замершей в изумлении от данного вида Сабрине, обняла ее, произнесла: «Дорогая, я дома», и страстно впилась ей в губы. Вот конец тоже вышел прямо на загляденье. Моя изрядно обеспокоенная сестра в этот момент явно забыла обо всем. Ну а дальше там началась та еще вакханалия, под беззвучные писки и визгили, которая смогла это все заснять на планшет.